«Я не в первый раз вижу такое», – пожал плечами Питер. Улыбка Юи сползла с ее лица, брови в замешательстве приподнялись. «Неужели? Серьезно?» «Да, и тот гигант, с которым я однажды сражался, не акула, а другой, он еще мог стать меньше, как муравей. О, это так несправедливо. Кто-то может менять свой размер по своему желанию». Юи скрестила руки на груди и фыркнула. «Ну, не у всех из нас может быть мешок конфет в качестве их сил». Она моргнула и оглядела его, заставив Питера немного отпрянуть. «Кстати, в чем твоя причуда? Ты выплевываешь паутину из своих запястий? Это типа превращение кровотока в паутину?» Питер моргнул и покачал головой. «Нет, это мои веб-шутеры. Это просто часть моего костюма». «Часть костюма? О, и кто их сделал?» Питер смущенно почесал затылок. «Я их сделал. Ты это сделал?» — воскликнула Юи. «Первые, в моем гараже», — добавил он, — «а потом мне помогли их улучшить. Мистер Старк», — сказал он, выглядя немного подавленным, но супергероиня не обратила внимания. «Питер сделал эти штуки. Согласно отчету, эти паутины были достаточно прочны, чтобы удержать падающую башню электропередач. Из чего сделаны эти штуки? Как он соединил возможность материала так метко стрелять и быть достаточно прочным, чтобы удерживать башню электропередач и не позволять разрезать паутину? Им понадобились паяльные лампы, чтобы перерезать паутину. Этот парень с каждой минутой становится все более странным. Первые ты сделал в своем гараже, пока какой-то Старк не улучшил их. Хм, круто. Так все дело в акробатике? Это все? Я на самом деле не знаю». Теперь настала очередь Юи приподнять бровь. Ее маска не помогла, Питер все равно заметил. «Я имею в виду, что я намного сильнее, и я гибкий, и есть такое чувство, которое я испытываю, когда что-то собирается ударить меня и помогает мне реагировать. Как-то так, хм», — буркнула Юи, надувая щеки и задумчиво хмуря брови. Это был интересный набор способностей. Какая комбинация привела к тому, что он имел? Юи ворчала, она знала, что должна была уделять больше внимания изучению причуд. Глава 3.2. «Так, М», — сказал Питер, вырывая Юи из ее мыслей. «Так», — спросила она, наклонив голову. «Твой М английский действительно хорош». Юи кивнула, и ее улыбка расплылась на лице. Английский был одним из предметов, которые она хорошо изучала в УА, плюс спасибо ее американскому дедушке, с которым она разговаривала, когда училась в престижной академии. «Спасибо. Японский мой родной язык, но английский я знаю довольно хорошо. А ты знаешь еще какие-нибудь языки?» — спросила она. «Я немного знаю испанский». «Ты хотел когда-нибудь поехать в Испанию?» «Нет, я вообще не выезжал из Штатов, пока». Он замолчал, его плечи поникли, когда он отвел взгляд, думая о чем-то другом, и Юи невольно нахмурилась. «Ребенок, все ведь шло так хорошо», — а теперь она случайно напомнила ему, и он надулся, из-за чего бы он там не дулся. «Хватит. Каким героем она была бы, если бы не могла помочь бедному подростку улыбнуться?» «Ты можешь это опустить?» — спросила она, глядя на Кимихита. Мин кивнул, жестами опуская невидимую стену. Когда она сделала жест, чтобы постучать, ничего не почувствовав, она обошла стол и встала перед подростком. «Эй», — сказала она так мягко, как только могла, кладя руку на плечо Питера, — «не позволяй этим мыслям расстраивать тебя. Ты просто получишь предупреждение и выйдешь, как только твои родители будут здесь». И Питер разразился смехом, настолько лишенным радости, что у Юи защемило сердце. Он не смотрел ей в глаза, он уставился в землю. «Да, но почему? Я же нарушил закон», — фыркнул он, наполовину злясь на то, что его успокаивают, и наполовину грустя из-за чего-то другого. И Леди Гора почувствовала ностальгию, глядя на Питера, потому что она будто смотрела на себя только давно. «Да, нарушил», — признала Юи, — «но кто не нарушает? Люди каждый день превышают скорость на своих машинах. Кого волнует, что ты нарушил закон? Каждый хоть раз в жизни нарушает этот закон на причудах. Я это знаю, я сама нарушала. Кому и Вудс, мой коллега, однажды тоже нарушил. Все мы нарушали». «А разве полиции все равно?» — предположил Питер. «ПСС», — отмахнулась Юи, не думая о них, — «просто подумай обо всех людях, которых ты помог спасти». Питер поднял глаза, и Юи улыбнулась ему, показывая в одобрении свои большие пальцы. «Ты пришел, чтобы помочь. Это делает тебя героем для меня». Парень молчал, но слегка улыбнулся в знак признательности. «Спасибо», — пробормотал он, глубоко вздохнув. «Подожди еще немного, и ты в мгновение ока начнешь носиться по городу, спасая всех. Возможно, тебя отправят обратно в Америку, но я знаю, что когда-нибудь ты станешь великим героем», — с похвалой сказала Юй. Прежде чем Питер успел ответить, его прервал голос, донесшийся из коридора. «Леди Гора-сан». Юй и Питер посмотрели в коридор, где к ним бежал стажер, похожий на мышь. Незарегистрированный пользователь причуд Сиитхаас в центре города. Там заложник. «Где?» Юй обратилась по-японски. «В центре, перед вокзалом». «Я сейчас же туда», кивнула леди Гора, выходя из камеры. «Подожди, что происходит?» спросил Питер. Он начал было вставать, но Юй подняла палец. Сэй заметил это движение и быстро пошевелил руками, воздвигая невидимую стену. «Ты останешься здесь», она снова заговорила по-английски. «Ситуация с заложником и злодеем. Надо поехать и разобраться. Позвольте мне, я сказала, что ты должен подождать», перебила его Юй более серьезным тоном. «У тебя нет лицензии, и ты все еще ждешь информации. Пусть пока этим занимаются профессионалы». Питер откинулся на спинку кровати, и Юй почувствовала, что узнала, каково это, пинать щенка. «Я провожу тебя, прежде чем ты уйдешь», пообещала она. «Я скоро вернусь, обещаю». С этими словами она рванулась прочь, уворачиваясь от полицейских на пути к выходу из участка. Питер увидел, как она уходит, и сел на кровать, тяжело дыша и крепко сжимая сцепленные руки. Сэй, как обычно, стоял по стойке смирно у входа в камеру. Подумать только, кого-то держат в заложниках, кто-то попал в беду. Он посмотрел на Сэя, который стоял, заложив руки за спину. «Мистер Мим?» — спросил он, махнув рукой. Мим заметил его, сфокусировав взгляд. «Так у вас, к примеру, есть телефон?» Мим изогнул бровь. «Я не собираюсь забирать его. У вас есть стена, делящая этот стол пополам, верно? Так что я могу типа вот так». Питер сел на табурет, придвинув его к столу. Он постучал в невидимую стену. «Я просто хочу иметь представление о ситуации с заложниками. Новости транслируются, или может вы даже не понимаете, что я говорю?» Мим покачал головой. Питер вздохнул, прикусил нижнюю губу, встал и вернулся на кровать. Он лег, глядя в потолок и вдыхая и выдыхая. «Черт», — пробормотал он себе под нос. «Кто-то попал в беду, а он застрял в этой дурацкой камере, и он не может действовать. Он мог бы вырваться, но мистер Фукуда и леди Гора были так добры и рассказали ему о законах. Сегодня он уже нарушил один закон, пусть и по незнанию, и он дал какому-то старику прочитать его мысли или что-то в этом роде». Он глубоко вздохнул, закрыл глаза и попытался заставить себя вздремнуть. Все это зрелище должно быть каким-то сном, и его контакты уже должны были проверить. Глава 3.3. Один из офицеров вернулся с пиццей, и это было долгожданное облегчение. Питер умудрился съесть всю большую пиццу целиком, это из-за пропуска завтрака и физиологии его тела, требующей большого количества калорий. А потом он вернулся на койку. Ворчливый офицер, который был с Мимом, ушел, не сказав ни слова. Он только произнес на ломаном английском, когда пришел: «Херу и супицца, вот твоя пицца». Прошло больше часа, прежде чем Питер услышал шаги возле камеры, заставившие его открыть глаза. Должно быть, он задремал. Он сел, увидев Фукуду Батона, входящего с портфелем. «Есть новости?» – спросил он, поднимаясь на ноги. «Прошу прощения за задержку, мистер Паркер», — сказал Батон, усаживаясь в кресло напротив Питера, и мальчик сделал то же самое. «Мы разбирались с ситуацией с заложниками, злодей задержан». При этих словах Питер увидел, как тот пожилой офицер, который отдал ему пиццу, прошел по коридору и... «Что это за галлон из-под молока, полный грязи?» «В любом случае», — сказал он, доставая блокнот и ручку, «я надеюсь, что мы сможем начать наш опрос. Есть новости?» «По моим контактам». «Из посольства?» — спросил Питер. «Вы позвонили Тони Старку или Мэй Паркер?» — спросил он быстро, широко раскрыв глаза и полной надежды, отчаянно пытаясь ухватиться за что-нибудь. Мистер Фукуда нахмурился, сунул руку в портфель, посмотрел на Кимихита и кивнул. Мим сделал несколько жестов, и было похоже, что он поднимает стену. Начальник полиции пододвинул Питеру какие-то бумаги. «Когда я вернулся из той заварухи, я позвонил в посольство, чтобы перепроверить. Проверили три раза», — он говорил угрюмым тоном, пока Питер просматривал результаты. Он увидел герб США и заметил слово «посольство» на эмблеме. «Мэй Паркер. Место жительства. Квинс, Нью-Йорк. Замужем за Бенджамином Паркером. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Эдвард нет лиц. Место жительства. Квинс, Нью-Йорк, сын Леонардо и Белл Литц. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Мишель М. Джей Джонс, место жительства, Квинс, Нью-Йорк, дочь Брака и Мэри Джонс. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Энтони Тони Старк, резиденция, Малибу, Калифорния и Манхэттен, Нью-Йорк, основатель Старк Индастрис и Мстителей, супергерой, Железный Человек. Ни в Японии, ни в Соединенных Штатах результатов не найдено. Нет, нет, просто, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, бормотал Питер, вцепившись в бумагу, а потом посмотрев на обороте, надеясь увидеть, что это была шутка. Это, мистер Паркер, я, нет, нет, взревел он, хватая стул, на котором сидел, и швыряя его в стену с такой силой, что тот разбился. Фак. Он с воплем опустил руки на кровать, с хрустом разломив ее пополам, и всхлипнул. Он услышал щелчок оружия, почувствовал мурашки на спине и обернулся. Он увидел, что Мим широко раскрыл глаза и нервничает, подняв пистолет, в то время как Батон был спокоен, глаза печальны и сочувственны. Шеф даже не пошевелился. Я умер. Я, нахрен, умер. Я, нахрен, умер. Это было реально, о боже. Питер рыдал, кашлял и стал задыхаться, когда он начал плакать. Он сгорбился, хватаясь за простыни и заглушая громкий рев. Все, мистер Старк, тетя Мэй, нет, М.Джей, даже этот засранец Флэш Томпсон, Хэппи, доктор Стрэндж, я умер, я там нахрен умер и остальные, произнес он, чувствуя комок в горле и продолжая плакать. Он услышал чужое бормотание, шаги и почувствовал руку на своем плече. Питер обернулся, готовый наброситься на него, и увидел теплые глаза мистера Фукуды, опустившегося на колени рядом с ним. Я сожалею обо всем, мистер Паркер, на самом деле сожалею. Питер замолчал, глубоко вздохнув. Что я не ух. Он заикался снова и снова, в его животе словно была яма. Черт, он крепко обнял мистера Фукуду, произнес чей-то голос, и в дверь просунулась голова того офицера с пиццей. Питеру было все равно, он чувствовал руки Фукуды на своем плече. «Мистер Паркер», — тихо сказал Батон, и Питер поднял глаза красные от слез. Пожилой японец положил руку ему на голову. «Нам нужно провести опрос. Затем нам нужно уйти отсюда». «Но как?» — Питер пискнул. Его подбородок двигался вверх и вниз. Он закрыл глаза, немного всхлипывая. «Я не знаю. Я никогда не оказывался в подобной ситуации. Но протокол есть протокол. Мистер Пар...» Он помолчал, глубоко вздохнул. «Питер». Питер закусил губу, закрыл глаза и кивнул. «Окей, ладно». Питер чувствовал себя потерянным, плывущим по течению. Он не знал, что, черт возьми, ему делать. Батон повернулся к креслу и сел. Питер заметил табурет, на котором сидел старик. Его звали вроде Араки, он точно не помнил. Питер взял его и поставил возле своего конца стола. «Простите за, ну, стул и кровать», — тихо прошептал он, не отрывая глаз от стального стола. «Все в порядке. Большинство заключенных, как правило, в любом случае наносит ущерб. У нас есть запасные», — заверил Батон. «Теперь я просто хочу узнать о тебе и сопоставить то, что Хьюсинси дал нам, тогда мы сможем уйти отсюда». «Куда же я пойду?» — спросил Питер. Рыжеволосый мужчина провел рукой по волосам и глубоко вздохнул. «Мы перейдем этот мост, когда доберемся туда. Знаешь такую поговорку?» — спросил он, и Питер кивнул. «Тогда отлично». Глава 3-4. Он услышал, как щелкнула ручка. «Хочешь начать с самого начала?» «Конечно». «Ладно». Он полез в портфель, достал смартфон или какое-то записывающее устройство и что-то нажал. Он остановился и повернулся к Питеру. «Давай начнем, Питер». «Окей. Как тебя зовут?» «Питер Паркер». «Сколько тебе лет?» «16». «Где твое место рождения и жительства?» Батон что-то царапал ручкой. «Квинс, Нью-Йорк. У тебя есть родители?» Питер хотел не отвечать, но он должен был пройти через это. Он чувствовал онемение. «Раньше. Что с ними случилось?» «Они погибли в авиакатастрофе, когда я был совсем маленьким, мне едва исполнился год». «Понимаю, это печально. В таком случае, кто твой опекун?» Питер закусил губу. «Тетя Мэй Паркер, у тебя есть дядя?» Питер сделал резкий вдох. Он вспомнил радость дяди Бена, когда они праздновали его день рождения, когда он учил его кататься на велосипеде, учил делать примочки в гараже, и как он умер, и как его похоронили. «Да, дядя Бен, он скончался 2 года назад». «Понимаю, я сожалею». «Я тоже», — пробормотал Питер. «Что ты делаешь в Японии?» — спросил Батон, И Питер молча посмотрел на него. «Я спрошу еще раз, что?» «Я не знаю, я умер или думал, что умер». «Ты умер?» — спросил Баттон. «Как это?» «Это долгая история», — прошептал Питер, сердце которого все еще щемило от этого откровения. Баттон промолчал и кивнул. «Все в порядке, расскажи мне, как бы дико это ни было», — Питер поднял голову. «Если я скажу вам, что я пришел из мира без причуд, и там было только несколько, очень мало, людей со сверхспособностями и волшебник, и могущественные инопланетяне, и камни, которые образовались из большого взрыва, которые могут делать сумасшедшие вещи все из-за какого-то гигантского фиолетового инопланетного мускулистого парня, вы бы мне поверили». Питер снова был готов к этому недоверчивому взгляду, но лицо Баттона оставалось невозмутимым, и он кивнул, заглянув на минуту в портфель, а потом снова посмотрел на Питера. «Я верю, а теперь расскажи мне все с самого начала, как ты попал сюда, в Японию?» Мальчик с каштановыми волосами глубоко вздохнул и закусил губу. «Я начну с самого начала. Как я стал Человеком-пауком тогда, это должно дать вам более ясную картину». Питер услышал легкие шаги в коридоре, но не обратил на них внимания. «Расскажи мне все». И тогда он рассказал ему. «Хорошо», — Баттон кивнул. «Этого вполне достаточно». Он повернулся к записывающему устройству, и он нажал на кнопку, остановив запись. «Ну вот, эта запись будет храниться среди доказательств твоего участия в инциденте на вокзале и будет сохраняться в полной тайне. Кроме того, теперь мы должны разобраться с твоей нынешней ситуацией», — заметил Баттон. «Как?» — спросил парень с каштановыми волосами. «У меня никого нет», — он печально улыбнулся. «Ни родителей, ни тети и дяди, ни мстителей, ни мистера Старка, ни волшебника, ни инопланетян». Он поднял руки и пожал плечами. «Я потерял свой дом. Я всего лишь иностранец, у которого нет дома, куда можно было бы пойти», — Питер вздохнул, прежде чем это превратилось в рыдание. «Я сирота», — Баттон вздохнул. «Ты прав, но мы могли бы попытаться это исправить». Глаза Питера смотрели на него снизу вверх, в отчаянном ожидании его слов. «Как у шефа полиции, у меня есть много знакомых, которые помогают департаменту в расследовании дела и в борьбе с теми, кто замышляет недоброе. Твоя ситуация, Питер, не похожа ни на что, с чем я когда-либо сталкивался в своей карьере или кто-либо еще сталкивался. Ты пришел из другого мира, из другого измерения, и я верю тебе, учитывая то, что сказал нам Хьюсинси. И поскольку таких, как ты, в этом мире не было, это означает, что Соединенным Штатам будет трудно принять тебя, даже если ты американец по гражданству. У тебя нет ни свидетельства о рождении, ни связей, ни капитала, ничего. Только твое имя, твое слово и твоя одежда». «Тогда как?» — крикнул Питер. «Как же вы тогда это исправите?» — спросил он, скрестив руки на груди и свирепо глядя на Баттона. «Он знает, что не должен сердиться на него, но, черт возьми, он не знает, что делать в этот момент. У меня есть связи, Питер». Голос Баттона был твердым и решительным. Он наклонился вперед. «Нетрудно будет попросить кого-нибудь подделать тебе визу». Визу?» — спросил Питер. «Как карта виза?» «Нет, виза — это документ, в котором указывается твое намерение въехать в иностранную страну и проживать там с определенной целью. И тогда у тебя будет возможность подать заявку на гражданство и жилье. Проблема в том, что это должна быть Япония, так как у меня нет никаких связей с американскими или британскими фальсификаторами». Питер закусил губу. «Окей, значит, он должен быть здесь для чего?» «Так и, у меня будет виза, но для чего?» «Самое простое, ты пойдешь в школу. Самый простой способ получить визу, не перепрыгивая через сотни лазеек, это подать заявление на получение статуса ученика иностранца по обмену». Баттон поднял руку. «Я знаю, мой племянник уехал в Америку, чтобы стать учеником по обмену, так что у меня есть представление о процедуре. Так, подать заявление на получение иностранной визы и использовать ее, чтобы ходить в школу». «Окей», — Питер задумчиво наморщил лоб. «Итак, я пойду в школу, а потом ты становишься героем». Питер оживился. «Подождите, что вы имеете в виду? В Японии лучшие школы героев в Восточной Азии, с которыми могут соперничать только школы в Дубае и Иерусалиме. С технологией твоего костюма, твоими способностями, твоими навыками и опытом ты идеально подходишь для того, чтобы стать героем», — уточнил Баттон. «И кроме того, ты пытался вмешаться в инцидент со злодеем на вокзале, сразу после смерти от рук этого Таноса», — сказал он, позволив имени слететь с языка. Это имя предназначено было внушать страх, это правда. Ты заботился не о себе, а о других, даже если это совсем не касалось тебя. Если это не героизм, то я не знаю, что это. Глава 3.5. Питер глубоко вздохнул, с благодарностью глядя на мистера Фукуду и закусив губу. Так, этот парень, которого вы знаете, может дать мне визу, и я должен пойти в школу и стать героем. Да, я могу достать только визу, которая поможет тебе подать заявление на обучение и на получение вида на жительство здесь, в Японии. Когда ты станешь взрослым и закончишь учебу, ты можешь подать заявление на двойное гражданство в Америке и строить карьеру здесь. Но сначала ты должен построить фундамент в этом дивном новом мире, в который ты попал, Питер, сказал Баттон, складывая свои страницы заметок, которые он записал во время беседы. Кроме того, нам нужно найти тебе опекуна. Опекуна, хорошо. Но кого? А как насчет меня? Оба мужчины подпрыгнули от неожиданности, Питер больше, чем Баттон, когда одетая в спандекс Леди Гара вышла из своего супер-потрясающего укрытия. Он определенно не видел ее за бетонной стеной. «Вы?» – спросил Питер. Блондинка старалась не слишком дуться. «Что это за тон? Неужели он ей не доверяет?» Даже шеф не выглядел убежденным. «Простите меня, Леди Гара, я благодарю вас за помощь в поимке негодяя», – сказал Баттон по-японски. «Но это дело, вероятно, лучше оставить службе опеки». Юй почувствовала, как ее глаз дернулся, и она усмехнулась. «Ах да, служба опеки. Они сделают все возможное, чтобы поместить Питера к лучшим опекунам, которых они могут обеспечить. К таким, что будут знать о его положении, о его героическом духе и о том, с чем он имеет дело, а не какую-то выдуманную историю прикрытия. Да, приемная семья была бы для него абсолютно идеальной. Питеру нужно быть где угодно, только не в приемной семье». «О, не нужно так дуться», — отмахнулась Юй. «Я не дуюсь, это серьезное дело», — Баттон прищурился. «Одна только бумажная работа будет чудовищной с использованием не совсем законных способов устроить его и придумать убедительную историю для него о том, почему американский мальчик, не имеющий родителей или других родственников или контактов, помещается в японскую приемную семью. Мы не можем просто бросить его американцам, они откажут ему, потому что он не гражданин и они не знают о его положении, и просто бросить его в приемную семью ему не поможет. Он был готов пойти туда и помочь мне справиться с ситуацией с заложниками, даже не моргнув глазом», Юй положила руку себе на грудь. «Если это не героизм, струящийся по его венам, то я не знаю, что это такое, и помещение в какую-то жалкую приемную семью не принесет ему никакой пользы». Она говорила уверенно. «О чем вы, ребята, говорите?» С любопытством спросил Питер по-английски, недоумевая, почему взрослые спорят по-японски, что-то от него скрывая. Юй повернулась и показала большой палец, поднятый вверх. «Мы просто обсуждаем вопросы, касающиеся тебя. Ну, знаешь, скучные взрослые вещи». Баттон закатил глаза и тяжело выдохнул через нос. Питер моргнул и посмотрел на офицера Кимихита, который пожал плечами. «Окей, прекрасно», — Юй повернулась к шефу после того, как успокоила подростка. «Оставьте его со мной, я могу о нем позаботиться». Рыжеволосый мужчина посмотрел на Питера, потом на Юй, уперевшую руки в бедра. Его история, его прошлое, то, что только что сказала Леди Гара, в сочетании с его собственным мнением. Мальчик был героем до мозга костей, даже вопреки правилам. Он никогда не жил в приемной семье. Он не знает, на что это похоже. Баттон ущипнул себя за переносицу и провел рукой по лицу, глядя на супергероя-блондинку. «Ты действительно думаешь, что сможешь позаботиться о подростке и подготовить его к школе героев, будучи профессионалом?» — серьезно спросил Баттон. «Ты можешь принять эту ответственность, кормить его, одевать его?» — коротко спросил он по-японски. И, учитывая его серьезный тон, Юй поняла, почему Баттон был шефом полиции все эти годы. Рациональная часть ее мозга ударила ее в сердце. О чем она только думала? Она понятия не имела, как быть опекуном. Но это не может быть слишком сложно. Быть доброй, понимающей, поддерживать, делать все хорошие и многое другое. Это не то же самое, что растить ребенка с подгузниками и постоянным плачем. И она должна это сделать. Дать Питеру крышу над головой, еду, одежду, предметы первой необходимости. И все это время быть настоящим профессионалом. Это будет непростой задачей. Но она не могла найти в себе силы взять свои слова обратно. Она была женщиной слова. Она знала Питера всего один день, но, Черт возьми, он нуждался в ней. Если она выйдет из этого участка без него, она никогда не переживет этого. Возможно, она будет ходить по красной дорожке как герой номер один и не только в Японии, но и во всем мире, но это было бы ничтожно, если она не спасет этого единственного человека, когда могла это сделать. Потому что, в конце концов, она не могла быть эгоистичной, а должна помочь растерянному, испуганному подростку. Ведь она тоже когда-то была такой. Поэтому, обращаясь к шефу, она ухмыльнулась, как сотриголова. Громкие слова от шефа, который собирается нарушить закон, чтобы помочь ему. Батон побледнел, потом усмехнулся. «У меня 20-летний стаж работы в этом участке и связи, а у тебя за плечами есть только несколько дней практики». Супергероиня все равно закатила глаза. «Помидор, помидор, томайто, томато». Это выражение является способом дать понять другому человеку, что вас не волнуют мелкие проблемы, о которых он твердит. По крайней мере, у него будет ночлег. Она замолчала, украдкой взглянув на Питера, который нервно помахал ей, и смена гардероба. В конце концов, нельзя же разгуливать в костюме. Глаза Батона метались между героиней и Питером, последний застыл под их взглядами. Юй была искренне впечатлена напряженным взглядом шефа. Он выглядел как игрок в сёги, японская настольная логическая игра шахматного типа, действующий на 12 ходов вперед. Каждый вариант – следующая неудача. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он щелкнул пальцами офицеру Сыю и мимо пустил барьер. «Обращайся с ним хорошо», – пробормотал себе под нос Батон. «Питер», – сказал он по-английски. Подросток выпрямился при звуке своего имени. «Ты можешь идти», – он поднял руку. «Прежде чем Питер успел что-либо спросить, все бумаги будут нами подготовлены, а пока мы все не оформим, Леди Гора будет действовать как твой опекун. Не могу же я держать тебя здесь всю ночь. В конце концов, твои обстоятельства уникальны». Глава 3.6. Питер стоял, взволнованно глядя на Юй, понимая, что произошло. «Вы сделаете это для меня, мы только что познакомились и...» «Конечно», — ответила Юй по-английски, ухмыляясь от уха до уха и закрыв глаза. «Это то, что делают герои. Ты тогда хорошо. Спасибо за сотрудничество, Питер», — сказал Батон, отступая в сторону и протягивая руку. Питер оживился и крепко пожал шефу полиции руку. Мужчина слегка склонил голову в ответ. «Нет, спасибо вам за помощь», — ответил Питер. «Я не знаю, что бы я делал, если бы не встретил вас». Он насупился и поклонился Юй. «В Японии полагается кланяться, верно?» – прошептал он. Юй сдержала фырканье и кивнула. Питер выглядел смешно, но, тем не менее, этот милый мальчик сделал лучший поклон, гораздо глубже, чем обычный человек. На это Батон ответил улыбкой и смешком. «Не так глубоко, но ты на верном пути, и все в порядке, я просто делаю свою работу. И не волнуйся, Питер, не успеешь и глазом моргнуть». Он наклонился к подростку с дерзкой ухмылкой на лице. «Я скажу сыну, что знал великого героя, Человека-паука еще до того, как он стартовал». Питер засветился от похвалы и рассмеялся. Мальчик посмотрел на офицера с благодарностью и неожиданно обнял его. Батон застыл, покраснев от прикосновения, прежде чем положить руку парню на голову. Питер попятился, его лицо было таким же красным. «Простите, я не знаю, что на меня нашло. У тебя был тяжелый опыт», — Батон постарался выразить это как можно лучше. «Объятия тут не лишние. Пошли», — Юй похлопала Питера по плечу. «Уже поздно, и нам нужно купить тебе какую-нибудь одежду, пока магазины не закрылись». Питер побледнел и опустил глаза, видимо, только сейчас вспомнив, что на нем костюм. «Да», — сказал он, — «только чтобы еще больше побледнеть. Ох да, я сейчас сниму его, как-нибудь». Питер постучал по костюму Железного паука. Костюм, который сделал для него Старк, отступая назад, пока двое взрослых с любопытством смотрели на него. Сэй знал, что его работа закончена, и оставил комнату для Трия, покинув зону задержания. Что, что-то не так? — спросил Батон, изогнув бровь. «Да, это немного странно, но этот костюм, второй костюм, и я не знаю, как его выключить». Питер водил руками по телу, осматриваясь, к полному замешательству как Юй, так и шефа полиции. «Куда мистер Старк поместил кнопку выключения?» Он закончил водить руками по груди, похлопал и потыкал. Затем его поразило. Костюм ударил его в спину, когда у Питера кончился кислород на космическом пончике. На спине его руки стали ощупывать лопатки, и он начал вертеться, но тут его ладонь коснулась места между лопатками, поднялась вверх, уперевшись в затылок. Что-то зажужжало и щелкнуло. Глаза Ботана расширились, а рот Юи открылся, и Питер почувствовал, будто песок движется по нему, нанониты двигались вокруг головы Питера. Он посмотрел вниз и увидел, что вернулся его обычный яркий красно-синий костюм, и он услышал звон падающего устройства. Используя свои рефлексы, Питер поймал его и поднял. Это было какое-то устройство, похожее на часы Fitbit, но, видимо, для шеи, с экраном и ярким светло-голубым светом, испускаемым из него. Питер прищурился и увидел отпечаток его большого пальца. Значит, мистер Старк настроил костюм так, чтобы доступ к нему мог получить только Питер, и внутри были нанониты. Дуговой реактор питает костюм Железного Паука. В благоговейном страхе пробормотал Питер. «Ну знаешь», — пробормотал Ботан, — «я не ожидал такого, но...» Он пожал плечами. «После сегодняшнего дня, я думаю, меня уже ничто не удивляет. Ох, я же могу оставить его, да?» Питер прижал устройство к груди. «Мы не станем его отнимать», — покачал головой Ботан. «То, какой у тебя костюм, не покинет эту комнату. Что бы ни содержалось в этой штуке, мы, вероятно, не в состоянии понять». Он посмотрел на руки Питера. «Я верю, что ты сохранишь его в целости и сохранности и подальше от чужих рук». Подросток кивнул, крепко сжимая костюм. «Я так и сделаю». «Ну, все это хорошо, но...» Леди Гора указала на его грудь. «А другой твой костюм? Вот дерьмо, я оставил свою одежду за магазином 7-11», пробормотал Питер. «Я... Под этим на мне только нижнее белье». Его рука скользнула по костюму, который он получил, когда поехал в Германию и расследовал там дело мистера Тумса. «Скар, Карин!» — крикнул Питер, постукивая по костюму. «Карин, ты меня слышишь, Карин?» Юй была застигнута врасплох внезапным отчаянием в голосе американца. Юй наклонила голову. «Что за Карин?» — спросил Ботан, когда плечи Питера поникли. «Это костюм, искусственный интеллект. Я забыл упомянуть об этом во время нашего разговора». Ботан закатил глаза. «Мне нужно найти ее, мне нужно...» «Снять это», он прикусил губу, глядя на дуэт. «Простите, все в порядке. Я одолжу тебе свое пальто, можешь его надеть. Это большое пальто бежевого цвета на вешалке возле моего кабинета. Надеюсь, это поможет», он пожал плечами. Питер оживился. «Я верну его, как только достану одежду. Я обещаю», серьезно сказал он. Ботан видел по его глазам, что Питер сдержит свое слово. Глава 3.7. «Я буду держать вас в курсе». Шеф посмотрел на белокурую героиню. «Вы двое пока идите. Мне нужно разобраться с бумагами и сделать свою работу». «Отлично. Не волнуйся, я знаю отличное место, где можно пройтись по магазинам». Юй ухмыльнулась и похлопала Питера по плечу. «Я профессионал, поэтому могу ходить в своем костюме и просто говорить, что я в патруле. А теперь пойдем по магазинам. Я не могу дождаться, когда куплю тебе все эти наряды от Гуччи», заявила Юй. Когда Питер побледнел и закатил глаза, Гуччи, он что-то пробормотал, но блондинка не обратила на это внимания, когда они выходили из участка. Ботан был один, и он вернулся к своему портфелю, просматривая картинки из прошлого Питера. А затем он снова вернулся мыслями к блондинке и ее юному подопечному. Эти образы спасения других снова и снова. Его мотивация, вид умирающего человека, его дядя Бен на его руках, с примечательными словами в текстовом пузыре. Слова, которые Питер связывает со своим покойным дядей, нет, с родителем. Те, кто обладает большой силой, несут на себе груз ответственности. Он должен спасать других, менее сильных, чем он. Бороться с теми, кто злоупотребляет своей силой, которые совершают зло. Ботан улыбнулся. Питер Паркер. Он посмотрел на другую картинку, на которой Питер смотрел на себя в отражении окна небоскреба, на фоне Нью-Йорка позади него, в своем сине-красном костюме. «Человек-паук, я буду ждать от тебя многого», ухмыльнулся он и убрал рисунки. «Пора возвращаться к работе». Юй хотелось плакать, ей было плохо, ей хотелось завыть. Гуччи. В последнее время это было в моде. Он был подростком. Подростком, да, но у него было кое-что. Его костюм был таким классным. Как костюм может быть таким компактным и маленьким, крутым и элегантным и... Поэтому его повседневная одежда не могла быть простой. Они вдвоем пришли прямо в укус гадюки, сеть универмагов УВАБами. Конечно, змеиная героиня могла бы более серьезно отнестись к своему бизнесу, у нее не было вкуса, и она была такой, яркой и напыщенной. Но, по крайней мере, она держала некоторые из своих магазинов доступными для простых мужчин и женщин. Это что-то типа того, чтобы заставить всех чувствовать себя лучше, даже если они не могут выглядеть так же хорошо, как она. Юй собиралась в один прекрасный день показать этой ведьме ее место. Даже если ее прославляет реклама, социальные сети и веб-сайты, переманивая новых поклонников Юй, она отнимет ее славу. Когда-нибудь она вытеснит эту потаскушку, она задаст ей, но, перво-наперво, прежде чем она сможет остановить эту змеюку, она разыгрывала кризис в ее присутствии. «Это все?» – спросила Юй, без всякой надежды. «Никакого Денисона, Жан-Поль, Роналду, Максимилиен, Питер, кстати, выбрал простую бежевую футболку, красную куртку с капюшоном и обычные синие джинсы. Он свернул одежду и засунул сверток под мышку. Как мальчик в таком потрясающем костюме героя довольствуется чем-то подобным?» Юй понятия не имела. Питер моргнул и посмотрел в пол. «Ну да, это самый дешевый комплект, который я смог найти. Я, на самом деле, не фанат этих супердорогих вещей. Там на некоторых вещах было много нулей». Юй нахмурилась, прежде чем до нее дошло. Она тряхнула головой. «Другая валюта», – пробормотала она по-японски. «О, не беспокойся», – сказала она по-английски. «Здесь, в Японии, $1 США стоит около 100 иен». Питер моргнул. «Отлично, значит, я правильно рассчитал. Что, это не может стоить больше 1500 иен. Ты достал это из мусорного ведра». Питер вздрогнул, и Юй тут же поморщилась. «Я имею в виду, что деньги сейчас не проблема. Питер, разве ты не хочешь, ну, хорошо выглядеть?» «Ну, не сейчас». Юй приподняла бровь, и Питер притянул одежду ближе к груди. «Я имею в виду, что тебе платит. Но сколько злодеев ты поймала? Ты только начала, у тебя только один злодей». Юй не смогла сдержать стона. «Героям не так платит. Поимка злодея – это бонус. У меня есть голая зарплата с возможностью повышения в зависимости от результатов моей работы. Арест злодеев, спасение гражданских лиц или победа над преступниками. И это приносит мне бонусы. Так у всех героев, ведь есть такие герои, которые не борются с преступниками. Некоторые разбираются со стихийными бедствиями или состоят в платной охране. Не все основано на злодеях». Она глубоко вздохнула. «Ты понятия не имеешь, как себя баловать». Питер выглядел подавленным. «Я просто делаю так, как привык, вот и все». Эти слова заставили блондинку пожалеть своего маленького подопечного. Так, как он привык. Прям яма образовалась в ее животе, и она прикусила нижнюю губу. Она слышала их беседу. Каждый раз, когда Питер упоминал, что живет с тетей и дядей, он ни разу не пожаловался, что у них нет того, что им нужно. Его дядя Бен работал электриком, а тетя Мэй – официанткой. Когда он рассказывал, казалось, что он рос, как все дети, только иногда откладывал, потому что тетя не могла его баловать. Но если 15 американских долларов на шопинг, это его представление о норме. Юй подошла и поправила пальто, чтобы оно сидело на плечах Питера ровнее. Быстрый взмах его волос в сторону дал ей зрелище, достойное улыбки. «Выглядит идеально». Питер искоса взглянул на нее, и Юй не могла перестать закатывать глаза, хихикая всю дорогу. «Пойдем, оплатим одежду и отправимся в мою квартиру. Я не знаю, как ты, а я умираю с голоду. Мы достанем тебе больше одежды позже, но это поможет тебе продержаться». Глава 3.8. Знаете, из всего, что произошло сегодня, найти комплект одежды его размера было маленькой победой. И это не имело никакого отношения к тому, что происходило сейчас. Супергероиня Леди Гора, или Юй, как она хотела, чтобы ее называли, взяла его в качестве своего подопечного, по крайней мере пока. Она, настоящий герой-профи, забрала его, зная его только в течение часа, не больше. Это было как будто тетя Мэй вернулась, как будто он сам вообще не исчезал. Ну, за вычетом бурного энтузиазма и мягкого японского акцента. Этот день был похож на один плохой сон, но появилась надежда, которой раньше не было. Квартира Юй находилась гораздо ближе к вокзалу, чем предполагал Питер. Не то чтобы он жаловался, это было близко к центру города, и он знал, что это имело свои преимущества. «Вот мы и пришли», – провозгласила Юй, открывая дверь в свою квартиру. Питер вошел и сразу же оказался в привычном пространстве. Небольшая гостиная с дешевым диваном перед телевизором, соединенная с кухней. Веранда с одним окном, из которого открывается вид на большой город. Впрочем, на этом привычности закончилась. Пол вокруг дивана был завален пустыми пакетами из-под чипсов, а на диване валялась кое-как брошенная одежда. Тарелки почти что вываливались из раковины, а в другой комнате, которую он мог видеть, стояла кровать, которая выглядела так, будто ее не застилали всю жизнь, и в комнате пахло плесенью. Несмотря на хаос, за который тетя Мэй посадила бы Питера под домашний арест, Юй сияла. «Добро пожаловать в мой, наш крошечный уголок рая. Ага, это потрясающе, идеально», — уточнила Юй. «Грязно» было первым словом, пришедшим на ум, но один взгляд Юй выбил эту мысль прямо в окно. «Да-да», — Юй просияла. «А теперь, еда», — она прошествовала на кухню, как будто у нее была миссия от Бога. Она распахнула дверцу холодильника, и даже с порога Питер услышал стон. «Ух, ничего приличного. Извини, Питер, придется подождать с ужином». «Что случилось?» — спросил он. «Я забыла купить продукты из-за суматохи дня. У меня их хватит только на тайское блюдо. Не очень-то похоже на праздник новоселья, Ме. Это здорово». Юй захлопнула дверцу холодильника, чтобы получше рассмотреть Питера, когда он положил сверток с одеждой на диван. Они остановились у полицейского участка, чтобы вернуть мистеру Фукуде его пальто, но он был занят работой в своем кабинете, поэтому они не стали заходить к нему. Как бы то ни было, Питер выполнил свое обещание. «Правда? Да, мне нравится тайская кухня». Юй нахмурилась, но потом смягчилась, пожав плечами. «Ладно, помоешь посуду, а я возьмусь за работу. Под раковиной должно быть мыло». «Ясненько. А пока я пойду переоденусь». Питер пошел в ванную, снял костюм и, посмотрев на него, понял, что маски нет. «Где?» «Ох, да, космический пончик». Он не мог дышать. Карин была в маске, или, в области груди. Он провел рукой по эмблеме паука, его символу. «Где ты?» – пробормотал Питер, решив при первой возможности осмотреть костюм, чтобы попытаться связаться с ней. Но, проходя по квартире Юй, он заметил отсутствие интернета, и, учитывая местный язык, вряд ли это поможет Питеру. Он погладил символ, когда закончил раздеваться, и сложил свой костюм. Да, ему придется постирать его, к счастью, костюм был водонепроницаемым. Питер переоделся в новую одежду. Он вышел и увидел, как Юй изо всех сил пытается прибраться на кухне. Она определенно не привыкла есть в ней, или готовить для себя. Его руки немедленно принялись за работу привычными движениями, загружая посуду в посудомойку. Вскоре вся квартира наполнилась ароматом риса и овощей. Юй не переставала хмуриться, глядя на свою работу, но Питер не мешал. Итак, Питер посмотрел на нее, когда закончил загружать посудомоечную машину и включил ее. Он достаточно легко разбирается в элементарных приборах. Что я буду делать? Ну что ж, Юй задумчиво смотрела на рецепт, бормоча по-японски, как готовить паттай. Во-первых, я подпишу документы, чтобы ты стал моим подопечным законно, как только Фукуда получит поддельную визу. Затем, когда наши отношения будут закреплены, она слегка передвинула сковородку с рисом. Тебе придется подать заявление, чтобы поступить в школу. Если мне не изменяет память, она положила указательный палец на свои губы. Тебе нужно записаться в класс студентов по обмену. Это класс, который собирает иностранных студентов и учит их японскому языку и другим предметам, чтобы помочь им приспособиться. Затем, она щелкнула пальцами, с усмешкой глядя на мальчика с каштановыми волосами. Мы отправим тебя в УА. Питер следовал за ней, делая заметки в голове, при этом он взял чистящий спрей, влажную губку и стал тереть столешницу, обходя вокруг и очищая ее. Но тут он оглянулся на все еще одетую в свой костюм блондинку. «Уа, лучшая академия героев в Японии, если не во всей Восточной Азии», с гордостью произнесла леди Гора. «Я окончила там пару лет назад факультет героев, который у них есть. На самом деле, некоторые люди говорят, что это лучшее место в мире, за исключением, может быть, Института героев Ментона в Лос-Анджелесе и частной школы Ксавье в Бостоне». Она нахмурилась. «Моя же еед бы и Тюберминшуле в Берлине наравне, или лондонский колледж Кингс Кросс». «Ясно, уа, лучшая школа героев в Японии», — заключил Питер, беря бумажные полотенца, чтобы вытереть руки. «Как мне туда попасть? Вы поможете?» Питер начал мысленно составлять контрольный список. «Найди способ поговорить с Карин, приспособиться и выучить японский, молиться, чтобы Юй была его единственным опекуном, и отправиться в УА, чтобы стать героем. Ты бы легко попал туда, так как я, выпускник», заявила Юй, помешивая рис. «Но из-за того, что я всего лишь простой студент, который закончил школу, а не какой-то там всенародный герой с кучей денег, я не думаю, что ты сможешь пройти по рекомендации, а это значит, что тебе придется сдавать вступительные экзамены, чтобы поступить в УА». Супергероиня убавила огонь. «Я все делаю правильно, я не знаю. Так, дальше, мое слово откроет для тебя двери, однако все зависит от тебя. В любом случае, тебе нужно получить образование, чтобы ты мог иметь право на подачу заявления. Поэтому, когда мы запишем тебя в класс студентов по обмену, ты отучишься там и получишь документ об образовании». За жалюзи уже садилось солнце, когда Питер взглянул на высокую блондинку. Рубиново-красные глаза Юи были мягкими. А потом, в другом конце улицы, на фоне оранжевого неба и заходящего солнца, костлявый мужчина со сверкающими сапфировыми глазами смотрел на юного зеленоволосого мальчика, плачущего слезами благодарности, прижав руку к сердцу. И он повторял одни и те же слова: «Тем, кто будет обладать великой силой, тем, кто однажды унаследует плащ ответственности, плащ сильнейшего героя, ты можешь стать героем». Глава 4.1. 4 дня прошло, уже 4 дня с того времени, как Питер попал в Японию. И если быть честным, он все еще привыкал к этому, не только к языку, хотя и это было проблемой, но и к людям. Конечно, там были нормальные люди, но многие все-таки выглядели как нечто из детского альбома для рисования, типа животные или какие-то странные вещи. Он мог бы поклясться, что видел, как голова одного ребенка была ничем иным, как страницей комикса. Не то чтобы Питер счел их из-за этого плохими. Юи и шеф Фукуда уже так много для него сделали. Он – ребенок из Америки, ребенок из другой вселенной. Именно благодаря им у него была крыша над головой, еда и шанс снова стать нормальным подростком. По крайней мере, в этом мире все нормально. Я отправляюсь на патрулирование. Питер обернулся, увидев Юи в костюме, когда она шла через гостиную. Он улыбнулся и помахал рукой, стараясь ничего не испортить на кухне, поскольку был занят разгрузкой посудомоечной машины после вчерашнего ужина. «Удачи тебе и хорошего дня, Юи». Юи улыбнулась, но это не смогло остановить стон. Небольшая часть Питера смеялась над поведением Юи. Дома быть человеком-пауком было лучшей частью дня. Наконец-то, после нескольких часов притворства, он мог освободиться и помочь людям. Делать то, что он любил делать больше всего. Даже такие мелочи, как показать дорогу или помогать старушкам переходить улицу, в костюме ощущались, как нечто большее. Провести весь день так, не беспокоясь об оценках, школьных хулиганах, адской школе в целом, а тут еще и платят деньги за то, что поступаешь правильно, звучало как сбывшаяся мечта. Очевидно, Юй не чувствовала того же, по крайней мере, не в такую рань, учитывая, как широко она зевнула. «У меня сегодня только утреннее патрулирование, так что вернусь около 3. Мы можем достать тебе еще одежду после этого, окей?» Звучит неплохо. «О, и телефон, на случай, если тебе понадобится позвонить, пока ты не дома и когда ты в конце концов пойдешь в школу». Питер был благодарен, что весь этот сумасшедший мир имел хоть что-то знакомое ему. Их телефоны были обычными смартфонами, хотя и с новыми функциями. Он легко приспособится к этому, когда у него будет такая возможность. «Спасибо, Юи. А еще шеф должен как-нибудь заехать, чтобы передать тебе визу», — крикнула Юи, хватая бутерброд, чтобы перекусить на ходу. Уже, это было ужасно быстро. Разве это не должно было занять много времени? В фильмах казалось, что это отнимает много времени. Вся бумажная работа, оцифровывание, фотографирование и нанесение на пластиковую карту занимало месяцы. Юи пожала плечами, глядя так же удивленно, как и Питер, что было видно даже сквозь маску. Батон сделал несколько нужных звонков. «Еще кое-что, завтра начинаются занятия для старшеклассников. Учитывая твой рост, Батон смог изменить твой возраст. Теперь ты 15-летний, и ты можешь поступить в УА и иметь удобный предлог задержаться там на год, чтобы уладить все с гражданством Америки. Он должен будет сдать экзамен для первого курса, баллы. Не напоминай», – пробормотал Питер, возвращаясь к посуде. «Не волнуйся, все будет хорошо, и...» «Подожди секунду». Юй постучала себя по уху и через секунду закатила глаза. «Шиньи», — сказала она в наушник. Ее губы надувались все больше с каждой секундой. Она скорчила гримасу и превратила свою руку в визжащую марионетку. Питер хихикнул при виде этого зрелища. Ее глаза блеснули при этом звуке. А потом она опять вернулась к разговору. «Это был Камуи», — объяснила она. «Я... По-видимому, опаздываю на патрулирование. Этот придурок все еще психует из-за акулы. Она положила руку на дверь. Скоро увидимся, Питер. Помахала она ему на прощание. Пока. Питер помахал в ответ, как мог, но без особого энтузиазма. Потому что сейчас была худшая часть дня. Ожидание. Просто было неправильно сидеть и ждать, что с ним что-то случится. Еще до фиаско с мистером Тумсом в возвращении домой он мог убить время своими патрулями в роли Человека-паука. Здесь это было большое нельзя. Он мог прогуливаться, но без костюма с переводчиком он бы очень быстро заблудился, и это привело бы к головной боли для Юи. Если бы у него был телефон, все было бы проще. Он может смотреть телевизор, пытаться подбирать и говорить фразы. Он слышал, что игроки НБА, дома, в его собственном мире, которые приехали из Европы, могли изучать английский язык, смотря телешоу и слушая хип-хоп музыку. Как только он получит свой собственный телефон, ему нужно будет обязательно послушать местную музыку. Кроме просмотра телевизора, единственным другим занятием было возиться с костюмом мистера Старка, что длилось целых 2 часа в первый день, прежде чем он сдался. Питер думал, что сможет что-то извлечь из этого, но это костюм Железного паука, ни единого шанса в нем разобраться. Он попробовал повозиться с другим костюмом мистера Старка, тем, который он брал для поездки в Германию. Он нашел маленький отсек размером с усп, в котором, должно быть, находились Карины необходимые функции костюма. Когда он смотрел на это изнутри своего костюма, отсек светился тем же голубым светом дугового реактора, как будто на внутренней стороне рубашки была нашита заплата, но квартира Юи была не самым лучшим местом для взлома многомиллионного костюма супергероя. И у него не было маски, и значит интерфейса, чтобы связаться с Карин. Он мысленно пнул себя за то, что сорвал маску, когда добрался до космического пончика. Если бы не это, он мог бы поговорить с Карин, ему было бы гораздо легче иметь кого-то знакомого, с кем можно поговорить. У него было ощущение, что маска костюма связана с нейронным интерфейсом, но, увы, пока он может полагаться только на нейронный интерфейс. Глава 4.2. Сейчас он ничего не мог с этим сделать. Он погладил символ паука на костюме и с любовью посмотрел на него, прежде чем приступить к своим обязанностям. Так что со всеми этими обломами, единственное, что ему оставалось, это помогать, где он мог. Он отложил в сторону вымытую посуду и направился в гостиную, где смотрел на поле боя перед собой. Война между ним и грязной одеждой, сваленной в кучу в комнате Юи. Уборка была не таким уж подвигом, чтобы отплатить Юи за все, что она делает для него. Хотя она и сказала Питеру, отмахиваясь от его беспокойства, что привыкла ко всему этому. Он до сих пор помнил ее удивление, когда она обнаружила чистый ковер, а затем и убранную спальню. То, что она привыкла к этому, вовсе не означало, что им обоим нужно жить в сарае. Питер быстро взял с полки свои принадлежности и принялся за работу по мытью окон, протирке телевизора и очистке ковра. Просто работа по дому, чтобы занять руки. Потому что, если он был занят, он мог сосредоточиться на блеске окон или старом ковре и не думать о том, что с ним произошло. Это не всегда срабатывало, но Питер не позволял себе останавливаться. Он собирался учиться, он собирался стать кем-то великим. И в тот же день его виза пришла по почте. Оказывается, Фукуда отправил ее по почте, а не стал приносить лично. Это правильно. Первый шаг был выполнен, теперь время для второго. Школа. Как оказалось, Питеру действительно не стоило беспокоиться о том, что он может заблудиться. Его новый телефон, к счастью, был самой новой моделью, которую Юи смогла достать. Но в нем не было и десятой доли тех наворотов, которые прилагались к костюму мистера Старка. Не то чтобы это было соревнование, все равно ничто не могло даже приблизиться к его технике даже в мире, полном сверхспособностей. Во всяком случае, в приложении с картой был английский вариант, и с этим и несколькими указаниями от Юи Питер направился в свой новый класс. Класс студентов по обмену в местном колледже Мусутафу. Юи вкратце рассказала ему, что в Японии школы работают несколько иначе. Так и есть, в расписании были указаны только полдня, длившиеся с 8 до полудня. Это было потрясающе. Меньше школы всегда было благословением. Но блин, суббота была школьным днем. 6 школьных дней в неделю. Это преступление. Небольшой плюс, воскресенье все еще были выходными. Питер покачал головой. Не было большим плюсом и то, что он должен был идти в свой класс один. Каждый шаг вслед за толпой и его картой к колледжу в мучительной тишине без Неда, без любого из его друзей рядом. От этого в его животе скрутился узел. Он шел в школу, но там не было ни Неда, ни МДжей, черт возьми, даже Флэша. Хоть кого-то, кто помог бы ему почувствовать, что он может вписаться в колледж. Было еще более странно, когда он показал свое удостоверение охраннику у ворот. Юй настаивала на том, что все пройдет благополучно, но не было похоже, что все будет так, потому что, глядя на других студентов, когда Питер вошел в свой класс, стало понятно, что все юридические бумаги в мире не оградят его от ощущения, что он выделяется. Питер вспомнил, что в этом мире предполагалось, что 80% всех, кто родился, должны были обладать силой или причудой, но это было слишком. Он увидел парня, у которого все тело было покрыто глазами, девушку, чей язык был обернут вокруг ее шеи, как шарф. Был даже парня, который выглядел так, будто его глаза горели. Питер тряхнул головой и подошел к первому свободному месту рядом с блондинкой с двумя массивными рогами, торчащими из головы, и уникальным носом. Она вжалась в сиденье, когда Питер подошел ближе. У нее была смесь азиатских и американских черт. Оглядевшись, он увидел нескольких детей, похожих на него, или детей с более темной кожей, разговаривающих с акцентом. «Английский. Привет», — сказал он. Это было, конечно, немного необдуманно. Конечно, это был класс для иностранцев, но не все из них знали английский. «Привет», — пробормотала девушка в ответ. «Фух, похоже, он не ошибся. Я Питер», — сказал он, протягивая руку. Она посмотрела на руку и побледнела. «Я пони, как лошадь». «Да-да», — сказала она. «Ну, приятно познакомиться», — сказал он. «И мне-то тоже приятно познакомиться». «Так, сказал он, садясь, — почему ты здесь?» Услышав этот вопрос, пони оживилась, но тут же перевела взгляд на свой стол. «Я надеюсь, что смогу сдать вступительный экзамен в УА. Я только что приехала сюда из Техаса, чтобы жить с отцом, и мне нужно привыкнуть к жизни в Японии». Питер моргнул, а пони покачала головой. «Я знаю, что это рискованно. Я иностранка, пытающаяся поступить в ту же школу, что заканчивал Всемогущий, хотя он начал свою карьеру в Америке». Она робко рассмеялась, потирая основание рогов. «Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух, правда?» «Нет, это не так, нисколько. Питер узнал об этом Всемогущем. Это кто-то вроде Капитана Америки с силой Халка в придачу. И гораздо более харизматичный, судя из тех видеороликов, которые он просмотрел о нем». Пони обернулась, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Правда, я имею в виду, что я тоже пытаюсь туда попасть. Правда». Питер подпрыгнул от звука, пони наклонилась очень близко, и ему пришлось немного пригнуть голову, чтобы избежать ее рогов. У нее была слишком азартная улыбка на лице. Она поерзала на стуле, прежде чем протянуть руку. «Да давай начнем сначала. Я пони Цунатари, Остин, штат Техас». Питер взял ее руку и крепко сжал. «Питер. Питер Паркер», — он улыбнулся. «Я из Квинса. У тебя нью-йоркский акцент». «Это точно». Девушка просияла, и Питер позволил себе улыбнуться. Ну, он только что завел себе первого друга. Он увидел, как ее лошадиный хвост все чаще взмахивает. А потом начались занятия. Глава 4.3. Пони была готова помочь с начальными кандзи Питера, так как она знала японский лучше, чем он. В свою очередь, Питер заметил проблему в ее работе по алгебре. К концу дня мысль о возвращении в класс уже не казалась такой ужасной. Из минусов. Зря Питер рассказал об этом Юй, потому что она подначивала его насчет того, что он слишком любит лошадей. Вступительный экзамен в УА через 10 месяцев. Так начались 10 месяцев обучения и привыкания к Японии Питера Паркера. Дни превратились в недели, и Питер, наконец, смог разобрать слова и предложения во время обеда в центре города. Его японская каллиграфия нуждаются в работе, но он смог лучше овладеть языком и печатью на клавиатуре. Но было несколько неловких моментов. «Я бы хотел номер 4 с коктейлем, пожалуйста», — сказал человек-жираф перед ним в Grab & Go, сеть фастфуда не только быстрого, но и здорового, ближайшей закусочной, когда Питер ждал позади него. Питер уловил слова и обрабатывал их в голове. Когда симпатичная кассирша с двумя хвостиками отдала ему заказ, человек-жираф ушел. «Добро пожаловать в Grab & Go. Какой у вас заказ?» — спросила молодая девушка бодрым голосом, отмечая предыдущий заказ в своем ноуте. Питер, закусив губу, вспоминал, что сказал человек-жираф. «Мне нравится, когда 4, пожалуйста, встряхнись», — сказал он, ухмыляясь. И похоже, он ошибся, учитывая, как она смеялась. «А, номер 4 с коктейлем?» — спросила девочка-подросток на английском с сильным акцентом. «Еще пытаюсь учить японский», — признался Питер, краснея. «У тебя получится», — щебетала она по-английски. «Номер 4 с коктейлем, вот, пожалуйста». Питер расплатился картой, которую Юй выдала ему, и подошел к столику, вспоминая свой позор. Он провел рукой по лицу. «Мне нравится, когда 4, пожалуйста, встряхнись, нет, просто номер 4, я встряхиваю, пожалуйста, хух». Он оторвался от японского языка и застонал. «Мне нужно над этим поработать». Недели полетели незаметно. Питер писал японские хирагану, катакану и кандзи рядом с помогающей пони. В худшем случае он начинал плохо, в лучшем – средне, но постепенно все стало лучше. Он протянул учителю свое первое сочинение, написанное от руки. Получил 70. Неплохо, надо совершенствоваться. Пони похлопала его по спине, она получила 90. «Номер 4 и коктейль, пожалуйста», – воскликнул Питер, сияя. «Ты уже освоился, продолжай в том же духе». Кассирша хихикнула, принимая заказ. Питер издал легкий смешок. «Я хочу подать заявление в Академию УА, чтобы стать героем», — заявил Питер, садясь на диван, и Юй кивнула. «Правильно, близко, у тебя не хватает слов. Давай я тебе помогу, после того, как мы немного поедим кое-что итальянского». Питер пытался занять все свое свободное время. Он решил поддерживать себя в форме, и Юй взяла ему абонемент в тренажерный зал, который находился рядом с пляжем и был открыт круглосуточно. Питер бегал трусцой ранним утром перед спортзалом, как только вручал Юй ее разогретый бутерброд на завтрак. В зале он тягал штангу и делал упражнения. Это все было так беззаботно, в отличие от событий в его старом мире. Он может просто поднимать и переносить тяжести или много километров бежать на беговой дорожке, а потом принять душ и побежать в класс, чтобы опять общаться с пони. Плюсом было то, что зал находится на пути к его классу студентов по обмену, колледж находился всего в нескольких кварталах от пляжа. Самый быстрый маршрут был вдоль пляжа, но вид на горы мусора и грязи в одной из пляжных зон вызывал у Питера отвращение, и он решил прогуляться по некоторым улицам в городе. Не обязательно было идти мимо свалки. Как же так вышло, что ее еще никто не убрал? Однажды, решив пойти по быстрому маршруту, чтобы успеть поднять несколько больших штанг, превышающих 1000 фунтов каждая. Тренажерный зал был построен для пользователей причудами, он бежал мимо пляжа. Питер заметил, что свалка выглядит меньше, и услышал крики. Не сводя глаз со стороны источника шума, он слышит фразы: «Сильнее, положи это на спину, и ты хочешь быть героем, сожми свою задницу и толкни эту шину».